И трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Часа 7 минут в российской столице. Всем здравствуйте! В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», YouTube-канала «Эхо Москвы» и канала «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Программа «48 минут». Меня зовут Алексей Соломин. Я постоянный теперь уже ведущий этой программы. И мой коллега Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, человек, который знает очень много о мировых лидерах, делал неоднократные интервью. Сколько в общей сложности, скажите, пожалуйста, Михаил Соломонович, вы сделали интервью с лидерами? Добрый вечер, во-первых, всем. Спасибо за такое представление. Но если я назову цифру более 400, столько, то я не ошибусь. Столько стран нет, столько нет государств. Ты знаешь, в некоторых странах руководители меняются с определенной периодичностью. В Швейцарии каждый год, например, меняются. Так что бывает, что в этом плане за 20 лет, между прочим, в этом году, в конце года, в программе «Форма власти», которая выходит сейчас на телеканале «Россия-24», исполнится 20 лет. Она имеет определенную историю. Эта программа начиналась, она еще на Первом канале. Это такой продукт, кстати говоря, нашего агентства ТАСС, потому что я, как правило, делаю эту программу при содействии, сотрудничестве с моими коллегами по агентству ТАСС и с нашими зарубежными корреспондентами, как правило. Но вот уже она имеет и телевизионный, и ТАССовский формат. А вот скажите мне, Михаил Соломонович, сделали ли вы интервью когда-либо с казахскими лидерами, с президентом ли, с премьер-министром ли? Да, я действительно имел такую честь. Я несколько раз имел и привилегию, и честь беседовать с многолетним президентом, по сути, с основателем современного Казахстана, Нурсултан Абишевича Назарбаевым. А сравнительно недавно я имел честь брать интервью и беседовать его накануне 9 мая. И, собственно, наше интервью и наша беседа была этому посвящена. Я имел честь брать интервью действующего президента Казахстана. Он чуть более года на этом посту. Касым-Жомарт Кемелевича Токаева. И должен сказать, что я под большим впечатлением от этой беседы. Я с ним встречался, когда он был на дипломатической работе, а вот в качестве президента мы с ним беседовали впервые. Так что, честно скажу, у меня есть достаточный опыт беседовать с лидерами Казахстана. Я думаю, вы сейчас скажете, есть у меня несколько его скелетов в моем шкафу, но вы по-другому решили эту задачу. Ты знаешь, в отличие от некоторых журналистов и моих коллег на радио «Эхо Москвы», я... А вы уже перестали называть их имена, я коллекционирую не скелеты в шкафу, а беседы с выдающимися лидерами. Для меня эта коллекция кажется ближе и интереснее. Не зря я сказал о казахских лидерах, спросил вас об интервью с казахскими лидерами. Сегодня мы решили поговорить о Касым-Жомарте Токаеве, при нынешнем президенте Казахстана, по нескольким сразу причинам. Да, мы делали такую передачу, точнее, меня там не было и в помине еще, я, как говорят, еще под стол пешком ходил, я не вел эту передачу. Год назад делали о Токаеве эфир. Но ты быстро вырос из-под стола. Да, но, во-первых, прошел год, и, наверное, можно посмотреть, что он сделал, чего не сделал. Во-вторых, сейчас бушует эпидемия ковид, и у Казахстана есть свой особенный или не особенный, но свой путь. по борьбе с этой эпидемией, а о нем у нас в России известно не так много. У нас много говорят о том, как Италия справляется, как Испания справляется, Великобритания, о Швеции говорят больше других. Белоруссия завоевывает уверенное второе место по количеству обсуждений политики властей по борьбе с ковидом. Ну и, конечно, Соединенные Штаты. Без обсуждения Соединенных Штатов мы и дня не можем прожить. А вот о Казахстане как-то говорят не очень много. А ведь на самом деле это очень важная страна. Это одна из крупнейших экономик Центральной Азии, если не крупнейшая. Это достаточно большое население. Это близкие нам люди, люди, с которыми мы очень активно сотрудничаем, в том числе в экономической сфере. Это ближайший сосед Китая, одного из локомотивов мировой экономики сейчас. В общем, по всему интересно понаблюдать, что там происходит. Маленький тизер, как говорят сейчас. В Казахстане объявляли чрезвычайное положение. В России, как известно, нет. Мы можем поговорить о том, хорошо это или плохо. Мы не специалисты, смотри, но посмотрим просто, как это работает там. Да, действительно, мы сегодня, герой нашей программы будет Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Ну, кстати сказать, я думаю, что надо сказать о том, что буквально через 3 дня, 17 мая, у него день рождения, между прочим. Ему исполнится 67 лет. Но это не главная причина, почему он сегодня наш герой. А что касается Казахстана, то здесь еще я бы больше сказал. Наверное, те, кто сейчас слушает или смотрит вдруг, Нет только, Михаил Соломонович, вы не приближайтесь к камере, потому что те, кто нас смотрит, могут... Ну, главное, чтобы звук шел. Все-таки это радио, понимаешь? Да. Главное, чтобы шел звук. Так вот, среди наших слушателей, зрителей, уж точно нет ни одного человека, кто не слышал бы это географическое название, название этой страны, бывшей Советской Республики Казахстан, но я не убежден, что все знают, например, что-то более подробно о Казахстане, чем то, что ты сказал. Ну, например, Казахстан – одна из крупнейших стран по территории. Ее территория почти 3 миллиона квадратных километров. Она, это, между прочим, в мире 9-е место. То есть, просто Россия, она 2-я в СНГ, а в мире Казахстан 9-й по территории. Это гигантская страна. Но при этом, территория огромная, но население не такое большое. 18 с лишним миллионов человек. И поэтому плотность населения, наоборот, одна из самых небольших в мире. Где-то всего 6 человек на квадратный километр. Страна Казахстан уникальна тем, что имеет такую гигантскую территорию. Она не имеет выхода к морю. Она имеет выход только к внутренним морям. Там, Каспийскому, Аральскому морю. Я хоть сам с Каспия и свое любимое Каспийское море называется только морем, но, положа руку на сердце, я должен признать, что все-таки это озеро, а не море. А вот и Казахстан не имеет выхода к большим морям и океанам. И в этом, кстати, уникальность Казахстана. С другой стороны, Бог, обделив этим Казахстан, наделил Казахстан возможностями такими, что за огромное количество самых разных полезных ископаемых. Казахстан в этом плане очень природно богатая страна. Она богата и природными ископаемыми, и богата своими всякого рода географическими возможностями. Там есть и горные курорты, и долины, и так далее. Почему я в этом все сказал? Что вот в этой огромной стране, сказать, ее история современная, Казахстан, которая была последней из советских республик, которая провозгласила независимость в 1991 году. И вот ее первым президентом и стал тогда Нурсултан Абишевич Назарбаев, который вот руководил страной вплоть до прошлого года. Давайте перейдем непосредственно к фигуре нашего героя. Я только... единственное, забыл сказать. Это вот в плане затравочки. Конечно, в последние месяц очень активно стали обсуждаться и политические события внутри Казахстана, потому что до последнего момента наблюдатели внимательно следили за тем, какие политические группировки после ухода Нурсултана Назарбаева борются между собой или не борются между собой. Короче говоря, у кого из них больше перспектив в будущем. И, конечно, у Токаев не был еще фигурой однозначно, вот если так можно сказать, центральный, в том смысле, что были еще люди в казахской политике, на которых можно было делать ставки. Одной из таких фигур, конечно, была Дариға Назарбаева, старшая дочь бывшего президента, и она была отправлена не так давно в отставку. Это повлекло за собой, конечно, очень много разговоров о том, что будет происходить в Казахстане, и в том числе разговоров о том, что Токаев таким образом получил, как бы, ну, аккумулирует власть вокруг собственной персоны. Хотя это на самом деле резкое противоречие с его публичными декларациями о том, в принципе, как должен выглядеть, как должна выглядеть власть и как должна выглядеть централизация власти. Он, например, один из противников культа личности, и, как известно, когда он пришел к власти, он публично заявлял о том, что не должны вешать его портреты в кабинетах, например. Ну, вот подробнее, может быть, мы об этом поговорим. Я просто хотел сказать, что и это явилось поводом, конечно, для того, что о Казахстане можно поговорить. Людям интересно, и наша аудитория, я думаю, тоже интересно, что там происходит. Михаил Соломонович, но перед тем, как мы родим нашего героя, ну, смотри, часто ли вы... У меня есть вопрос. Я просто тоже откликнулся на то, что ты сказал, потому что ты как бы хотел, так сказать, добавить интриги к нашему разговору. Нам всегда стоит об этом поговорить. Действительно, об этом много писалось. Но я должен сказать, что единственное, с чем я с тобой не соглашусь, когда ты сказал о том, что, так сказать, вот, ну, из той слова вытекало, что нынешний президент чуть ли не случайно оказался на высшей политической ступени государственного механизма Казахстана. Это совсем не так, потому что он, и вот когда мы сейчас будем говорить о его биографии, мы об этом скажем, он очень-очень много лет находится в высшей политической обойме страны, занимал очень много дипломатических постов, государственных постов, он был и премьер-министром, мы об этом всем скажем. И самое главное, что хочу сказать, что находясь сейчас не на должности президента Нурсултан Абишевич Назарбаев, получивший такой особый титул «Елбасы», это как, ну, как народный лидер, я, тут вряд ли есть точный перевод этого слова, он, я думаю и смею предположить, многие годы, так сказать, последние, думал о том, о преемственности власти, он не мог об этом не думать, как, так сказать, государственный деятель высочайшего уровня, как человек, безгранично любящий свою страну. И поэтому, так сказать, то, что президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, это, безусловно, уже выстраданный и подготовленный выбор президента Назарбаева, который, собственно, его рекомендовал на эту должность. Я, кстати, скажу тебе маленькую деталь, просто прежде чем мы перейдем уже непосредственно к фигуре президента Токаева. Я в качестве наблюдателя от СНГ, как был на выборах в июне прошлого года, на президентских выборах. Более того, я присутствовал на том самом участке в Астане, где... Где? Так, Михаил Соломонович, заморозилась картинка, но ничего страшного, мы перезвоним, справимся с этой задачей. Очень, я думаю, что в ближайшее время... Да, вот сейчас вы к нам возвращаетесь. Немного... Понимаете, в чем дело? Современные технологии, они иногда нам дают шанс просто посмотреть на... Знаете, вот как говорили в книге известной Гёте, «Остановись мгновение». Вот так же иногда нам дает возможность Skype посмотреть на вас в застывшем виде. Но сейчас вы снова с нами, живой, румяный, издающий позитив. Здравствуйте еще раз. Друг мой Соломин, я хочу тебе все-таки сообщить по секрету, ты, может быть, все-таки запамятовал. У нас все-таки это радиопередача. А вы все на картинку уповаете. Да. Это, так сказать, дело дополнительная картинке, опция, что и звук у вас чтобы тоже нас люди пропал, могут видеть. Главное, чтобы люди нас могли слушать. В этом самая наша главная задача, соглашусь с вами, как никогда. Так вот, я не знаю, слышали меня нет, я говорил то, что я был наблюдателем на выборах президента, и я должен сказать, что я, так сказать, живой свидетель того, что вот на том участке, где я был и участвовал даже в подсчете голосов, президент Токаев набрал более 70% на том участке, где я был. Я, кстати говоря, более-менее было общее число по, ну, плюс-минус по стране. Вот я сам, так сказать, могу быть свидетелем этого, по одному участку в столице я точно могу быть ответственным, потому что я был там от начала до конца. Но ты хотел поговорить о биографии президента. Да. Он, я уже сказал, что он 53-го года рождения. Он родился в тогдашней столице Казахстана, в Алма-Ате, в семье достаточно известного, интеллигентного человека, писателя, философа Кемеля Токаевича Токаева. Он, к сожалению, ушел из жизни достаточно молодым, ему было там всего 63 года, но он был фронтовик, участник войны. Очень много он передал своему сыну. Вот даже, кстати, когда у нас было интервью с президентом, он рассказывал о фронтовых, о том, как отец рассказывал ему про свое участие на фронте. Это действительно осталось в памяти президента. Он, мать у него преподавала в Институте иностранных языков. Поэтому такая семья интеллигентная, такая классическая семья советской интеллигенции. Он и сам знает кучу языков. И не только русский, и казахский. Ну, во-первых, потому что закончим ГИМО, во-первых, он знает китайский свободно, английский свободно, французский свободно, русский у него родной практически, не говоря уже казахском. Но это, так сказать, ГИМО и тогда, и сейчас хорошо обучали, а уж иностранным языкам так уж совершенно точно. У него, по-моему, первый язык был вообще китайский. Там, знаете, его там первый язык, второй язык. Насколько я думаю, что у него был первый язык китайский, потому что он много работал с китайским языком. Он поступил в ГИМО. Но я еще раз говорю, что это, так сказать, 70-е годы. Но он и работал в Сингапуре. Это первая его работа. Я имею в виду, где китайский ему мог пригодиться. Сначала поработал в центральном аппарате МИДа СССР недолго. А затем отправился в Сингапур на очень скромную должность референта. Но я хочу сразу сказать, что, так сказать, поэтому такую, а Сингапур достаточно престижная страна, интересная страна. Тем более в то время, когда он туда поехал, во главе Сингапура был такой, так сказать, основатель современного Сингапура Ли Куан Ю. Вот, он там достаточно успешно поработал и, так сказать, вырос, так сказать, стал там старшим референтом и так далее. Ну, 4 года его была первая командировка. И, так сказать, я встречался, кстати, с дипломатами, ныне действующими, кстати сказать, российскими, которые помнят, очень хорошо помнят нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева как дипломата еще советского МИДа. Потому что он достаточно быстро рос в системе Министерства иностранных дел, прошел, правда, не перескакивал через дом, но был и референтом, и атташе, и третьим секретарем, и, так сказать, и вторым секретарем. Кстати сказать, он даже проходил специальную стажировку в Пекине, в лингвистическом университете, где оттачивал китайский язык. И это, кстати, ему сильно пригодилось, потому что уже начиная с 1985 года он достаточно долго поработал в посольстве Советского Союза в Пекине. И не просто поработал, он там тоже росли его, так сказать, должностные статуты, он там был третьим секретарем, вторым, первым секретарем. Надо сказать, что вообще в советское время должность первого секретаря посольства Советского Союза в Китае. Это достаточно была высокая, так сказать, дипломатическая функция и достаточно сложная работа. А какая функция? Какой функционал был заложен в этой? Ну, там много, там несколько старей, там кто занимается двусторонней связью. Почему это значительная тогда должность? Ну, потому что, посчитай снизу, референт, старший референт, как в армии. Вот начинаешь, почему полковник важнее младшего лейтенанта? Вот из этой же серии. Нет, я просто думал, что, может быть, у него какая-то особенная миссия, он отвечает за какое-то особенное направление. Конечно, конечно. Там есть целый разный круг направлений. Там одни занимаются непосредственно двусторонними связями, другие занимаются связями с международной организацией. Там, ну, это такая, это отдельно, давай хочешь, отдельно сделаем эту передачу, чем занимаются первые секретари, советники, консулы, референты в посольствах. И, честное слово, это будет очень интересно, достаточно любопытно, но для этого потребуется больше времени, чем отведено на эту передачу. Но я хотел сказать другое, что у него настолько хороший китайский язык, что, насколько я знаю, во время больших визитов, крупных визитов российских руководителей разного уровня, именно Такаева выбирали в качестве переводчика на самых важных и самых ответственных переговорах. Это показатель и доверия к его профессиональным качествам, и, собственно, его уровень владения китайским языком. Надо сказать, что вообще-то в Китае он поработал практически до того момента, пока распался Советский Союз. Это 91 год. Как я уже сказал, Казахстан последним из советских республик провозгласил независимость. И вот в 91 году уже такой успешный советский дипломат, китаист, уже имеющий достаточно наработанные связи в дипломатическом мире, возвращается к себе на родину, в Казахстан, и, кстати, занимает уже в 93 году достаточно высокую должность заместителя министра иностранных дел Казахстана. Здесь я сделаю маленький, так сказать, комментарий, что, опять-таки, я разговаривал с очень многими российскими дипломатами, знавшими Касым Жомарта Такаева по той советской дипломатической жизни. Они все говорят о том, что если бы Советский Союз не распался, то у Такаева могли быть очень высокие перспективы на дипломатическом поприще советского МИДа. Во всяком случае, мне говорят, что как минимум стал бы заместителем министра или послом в Китае. Вот то, что, так сказать, говорил с людьми, которые когда-то с ним работали. И вот, вернувшись в Казахстан, он, это 1994 год, и уже в 1994 году, ну, прямо скажем, достаточно, на мой взгляд, молодым человеком, он стал министром иностранных дел Казахстана и поработал в этом качестве аж 5 лет. То есть у него карьера 41 год, и дипломатическая на родине тоже сразу задалась. Михаил Соломонович, давайте мы сделаем перерыв. Нужно послушать новости последние с Еленой Лиховской. А мы вернемся через несколько минут в программу «48 минут». Продолжаем программу «48 минут». Извините, что я начал кричать. Это просто от эмоций. 22 часа 33 минуты в российской столице. Программа «48 минут» на «Эхе Москвы», на YouTube-канале «Эхо Москвы». Алексей Соломин, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, наш мой постоянный соведущий, Николай Котов, звукорежиссер. Вы знаете, Михаил Соломонович, у меня есть одна маленькая... ремарка, что ли, обращение к нашим слушателям. И мы продолжим сразу разговор по 1994 году и потому, что было дальше. Мы сейчас так или иначе подойдем, конечно, к ситуации с ковидом, к мерам, которые принимают, как работают власти в этой стране. Я знаю, что нас слушают сейчас наверняка из Казахстана. Можете написать в чат... Там достаточно поздно. Там, по-моему, на 2 часа позже. Сейчас уже поздновато в Казахстане. Ну, знаете, сколько людей не спит по ночам, а слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Ну, да, я знаю. Можете написать, как вы относитесь к тем мерам, которые принимают принимают казахские власти, к режиму ЧП, который, насколько я знаю, сейчас снят, но карантин продолжается, к мерам поддержки, которые оказывают казахские власти. Напишите в чате в YouTube или по телефону +7 985 970 45 45 смс-кой, WhatsApp-сообщением или Viber-сообщением. А мы возвращаемся в наши лихие, но любимые 90-е. Нет, давай так. Ты знаешь, вот если ты немножко так разливаешься по паркету, коли ты коснулся мозгами коронавируса и окончания режима чрезвычайного положения, который всегда завершился 11 мая, надо сказать, что смотри, вот на сегодняшний день я знаю, что в Казахстане более 5200 выявленных, инфицированных. Да, да, выявленных. 31, по-моему, погибших. Более 2000 выздоровело, и более 30 человек, к сожалению, ушли из жизни. Надо сказать, что по мнению Всемирной организации здравоохранения и по их официальным комментариям, работа по борьбе с коронавирусом, который в Казахстане фактически возглавил президент, хотя там, естественно, соответствующие эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения, правительство, но я понял из интервью своего с президентом и по факту, который мы знаем, непосредственно президент, что называется, в каждодневном режиме держит руку на пульсе этой борьбы, по сути, войны с пандемией. И вот буквально вчера директор Европейского регионального бюро ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, Ханс Клюге, дал очень высокую оценку в работе Казахстана в борьбе с коронавирусом. И вот я буквально цитату выписал себе, сейчас скажу, она звучит так, что Казахстан – отличный пример активных усилий по стабилизации с COVID-19. Это написал господин Клюге, повторяю еще раз, директор Европейского бюро, регионального бюро, в своем твиттере. Это, мне кажется, очень важная оценка, потому что, говорит, а то, понимаешь, какая штука, почему вот все последние недели, и наши слушатели, зрители должны об этом знать, как мы, посвящая наши передачи по средам лидерам разных стран, они все проходят через призму борьбы в этих странах с коронавирусом. То есть мы, сохраняя как бы формат нашей программы, посвященной лидерам стран, естественно, говорим о через призму борьбы с коронавирусом. И у нас были среди наших героев страны, лидеры стран, в которых была ситуация очень плохие, были ситуации получше. И вот, понимаешь, поскольку борется весь мир, практически во всех странах проходит эта борьба, очень важно, ну, хоть иметь какие-то, скажем так, хорошие примеры. Или хотя бы, ну, сейчас ничего так, по большому счету, хорошего нет ни у кого, но есть какие-то относительные результаты. Вот в частности Казахстан в этом плане пример по оценке, повторяю еще раз, не нашей с тобой, друг мой, Алексей, а вот именно Всемирной организации здравоохранения, он как раз является собой пример правильной работы. И вот здесь поэтому надо и приглядеться к тем решениям, которые вовремя были приняты президентом Токаевым, те меры, которые практически были предприняты на всех уровнях. Вот, например, позавчера, 11 мая, президент Токаев поручил правительству создать специальный совет по биологической безопасности. Это взгляд, скажем, это решение не только, я так понимаю, по сегодняшнему дню, но это определенный, так сказать, взгляд в будущее, потому что этот совет по биологической безопасности, он должен разработать меры на случай, ну, во-первых, продолжение, так сказать, этой пандемии, а вот там все обещают, не дай бог, конечно, там вторую волну, третью волну и так далее. Вот эти все решения, они, так сказать, требуют, так сказать, внимания того, к нашему вниманию, чтобы к ним присмотреться. Ну, не знаю, Михаил Славович, мне кажется, что в контексте того, что происходит, это не самое нужное и понятное сейчас людям решение. Мне кажется, те решения, которые они принимают на земле, конкретные действия, их можно сравнивать, с ним можно соглашаться, с ним можно не соглашаться. Ну, смотри, создание вот совета, решение, который смотри, будет заниматься... Я согласен. Вот конкретное решение. Например, опять-таки, буквально вчера главный государственный санитарный врач Казахстана, госпожа Исмагомбетова, она определила три этапа. Как они определили этапы смягчения карантина? Первый этап связан с тем, что если рост заболеваемости в течение недели не больше 7%, принимается определенное решение по снижению карантина. Второй наступит этап, когда прирост не будет более 5%. Прирост 5% в неделю. И, наконец, третий этап смягчения будет вводиться тогда, когда уровень прироста за 7 дней не будет превышать 2%. Вот, мне кажется, совершенно понятные шаги, совершенно понятные решения. Знаете, в чем его слабое место? Нет, не знаю, как точно. Ни странно, в том, что сейчас у Казахстана очень мало... заболевших. 5000 это очень маленькая цифра. Это означает, что это хорошо, но это означает, что даже локальные вспышки будут приводить в процентном соотношении к резкому росту. Это эффект низкой базы, если так можно. Но понимаешь, ты знаешь что? Вот мы с тобой не специалисты, а всего лишь такие скромные аналитики, эксперты скромные и активные наблюдатели. Но вот эти вспышки тоже бывают разные. Вот понимаешь, вот вспышка, которая произошла, мы об этом говорили, на днях в Сеуле, очень характерная, она потрясающая своей характерностью, когда в Сеуле все шло, и в Южной Корее в целом, на снижение, снизили карантинные меры, и вдруг один человек, 29 лет, молодой парень, счастливый, после того, как он там сколько-то месяц просидел дома, вышел из дома и стал гулять по ночному Сеулу и за ночь посетил 5 баров. И там уже вывели до 1000 цепочкой людей, которые за одну ночь там непосредственно с ним общалось там сколько там, около 100 человек, в этих 5 барах. То есть, понимаешь, это вот очень важно, чтобы люди не понимали снижение карантинных мер как такую вольницу, что вот сняли карантин, и вот можно никак не предохраняясь, не используя никаких мер предосторожности, не думая о безопасности своей и своих близких, позволять себе вот это массовое нарушение необходимых норм. Да, смотрите, меня, во-первых, поправляют. Александр, спасибо вам большое. Казахстанские власти, конечно, надо говорить. Я сказал, видимо, казахские власти. Я сразу хочу извиниться, если вдруг кого-то это по каким-то причинам обидело. Гульназиз Сагингалиева пишет нам, власти Казахстана вроде принимают правильные решения, но, к сожалению, когда дело доходит до имплементации, все очень печально и бюрократично. Поэтому, да, нужны вертолетные деньги всем мерам бюрократии. Дело в том, что казахские власти тоже, насколько я знаю, не стали прибегать к методе массовой бомбардировки деньгами, денежной помощью, а тоже оказывают ее достаточно... выборочно, хоть и вроде бы широко. Ну, я думаю, что нам наши слушатели казахские, можно уже говорить слушатели? Это правильно? Казахстан. Лучше казахстанские. Надо сказать, что вообще, чтобы ты знал, в славном стране Казахстан живут представители 132 этносов. Логику понял, логику понял. Боран Карабала пишет, что две клиники с нуля построили в Алмате и Нур-Султане. И еще одно сообщение, связанное с предыдущим нашим обсуждением китайского языка. Мне показалось достаточно интересным. Сейчас вот уже Вот сейчас, вот оно. Работаю в нефтянке, пишет Ассемо Спан. Везде казахи знают китайский. Я лично выпускница китайского вуза училась в Пекине. Казахов и саудитов много училась в Китае. Молодежь из 94-98 года знают китайский. И потом она же дополняет про английский язык. После английского языка стоит уже китайский. Дело в том, что идет популяризация китайского языка в Казахстане и много бесплатного обучения в Китае. Ты, может, не замечаешь, но посмотри статистику. Это, возможно, слушателю. Начать с того... Ты читаешь сообщение слушателя, давай его прокомментируем. Государственный язык в Казахстане, естественно, казахский. Но официальный язык там русский. И ты знаешь, я много раз бывал в этой стране, и в Нур-Султане, и в Алмате, и в других городах. Там невозможно встретить человека, который бы не владел в достаточной степени русским языком. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Китай – огромный, великий сосед Казахстана. И странно было бы, чтобы Китай, который все больше и больше приобретает в мире свое влияние, экономика мощнейшая, один из локомотивов мировой экономики. Странно было бы, чтобы связи с Китаем, а соответственно интерес к языку китайскому не был бы в Казахстане. Это, мне кажется, вполне такая, скажем так, рабочая ситуация, когда касается страны, имеющей такого гигантского соседа, как Китай. Ну, плюс тут уже другой слушатель поправляет, что работает, видимо, в другой нефтяной компании, и все говорят там на английском, а не на китайском. Но влияние китайского и языка, и китайского в принципе, Китая в принципе, он объясним, потому что он связан с реализацией очень большого масштабного проекта интеграционного или экономического, новый шелковый путь, так называемый. Россия тоже очень долго боролась за то, чтобы ее не оставили где-то на обочине, чтобы тоже стать частью этого большого проекта. Он транспортный, конечно, прежде всего. Это создание такого большого маршрута для движения товаров. Россия участвует в нем и Транссибирской магистралью. То есть, грубо говоря, чтобы Китай и Европа имели непосредственное сообщение экономическое. Вот этот проект «Новый шелковый путь», и Казахстан там играет очень серьезную и важную роль. Еще... В этой связи давайте все-таки вернемся к биографии президента, потому что у нас все-таки только его посвящена программа. Очень важно для баланса. Нам пишут слушатели, что удивляются комментариям, которые говорят, что все позитивно в Казахстане. Вот я сейчас просто назову ник. Пишет нам слушатель Тим Шока. Не верьте, говорит, что пишут. Все плохо у нас в Казахстане. Это тоже важно донести, что есть у людей разная точка зрения. Внутри 18-миллионного народа могут быть самые разные точки зрения, в том числе точки зрения нашего уважаемого слушателя с тем ником, который ты назвал. Но все-таки давай говорить о... 94-й год. Мы остановились, когда он стал... Господин Токаев поработал министром иностранных дел аж 5 лет, с 94 по 99 год. Эти очень важные годы, потому что это годы такого активного налаживания внешних связей относительно, молодой страны, как Казахстану, всего там 4, 5, 6, 7 лет независимому Казахстану, президент Назарбаев, активная внешняя политика, и важнейшим проводником внешней политики Назарбаева, многовекторной, надо сказать, внешней политики, был именно Касым-Жомарт Токаев, тогдашний министр иностранных дел. Настолько он был успешен в этом, что президент Назарбаев назначил его сначала вице-премьером, а уже затем он некоторое время уже сразу с поста министра иностранных дел и потом вице-премьера стал премьер-министром республики и, в общем-то, поработал 3 года премьером. это были такие активные достаточно годы. Кстати, именно там, во время работы с своим премьером, впервые встретился Касым-Жомарт Токаев с Владимиром Владимировичем Путиным, который тоже был, например, премьер-министром. Встретились они в Киеве во время инаугурации тогдашнего президента Украины Леонида Макаровича Кучмы. Это была первая встреча Токаева и Путина, первый разговор. Ну, содержание разговора мы не знаем, естественно. А можно вопрос? Что? Можно вопрос, загадку? Давай. Как вы думаете, какой первый государственный визит Касым-Жомарт Токаев совершил, избравшись уже президентом? Да вы знаете, я просто уже валяю дурака. Вы знаете, куда он поехал? А ты со мной не валяй дурака, Соловьев. Не иди ложным путем на Нарышкина. Он в марте был, кстати, лицом президента, а уже в апреле действительно его первый визит в качестве президента был в Россию. И, кстати, это совершенно, мне кажется, естественно, потому что Россию и Казахстан связывают многочисленные по всем направлениям связи. Это и политические, и экономические, и культурные, и социальные. И европейская, и евразиатская экономическая общество, созданная еще по инициативе Назарбаева и Путина, так сказать, нас объединяет, и СНГ, и очень много других, так сказать, форм взаимодействия. Поэтому то, что президент Токаев первый визит нанес в Россию, это было, мне кажется, совершенно очевидным и естественным его шагом, но и в то же время очень показательным с его стороны. Да. Михаил Самонович, у нас остается очень мало времени, поэтому я мало предлагаю это прямо... Мало это сколько? Мало это 8 минут остается у нас. Это не так мало. Смотрите, я предлагаю скороговоркой пройтись по некоторым его этапам. Он после премьер... Ты знаешь, мне кажется, это очень важно на одном этапе его деятельности остановиться, потому что он какое-то время работал председателем, заместителем председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ, а вот с 2011 года, с марта по октябрь 2013. Михаил Соломонович, шаг назад. Да. Физически. Занимал должность заместителя генерального секретаря ООН и руководителя европейского отделения ООН в Женеве. Является одновременно генеральным секретарем конференции по разоружению. И должен тебе сказать, что, во-первых, впервые в истории и современного Казахстана, и его, так сказать, вообще истории, человек, казах по национальности, занимал такой один из высших международных политических постов дипломатических. Все-таки пост заместителя генерального секретаря ООН, руководителя европейского отделения, очень-очень высок. И, так сказать, этот пост он занимал очень успешно, и, опять-таки, по откликам людей, с ним работавших, это был один из самых успешных руководителей на этой позиции. Но после этого, уже завершив каденцию заместителя генсека, он опять-таки вернулся на родину и был фактически вторым человеком в государстве, вот. поскольку возглавил Сенат Казахстана. И на этой, собственно, должности и проработал до того времени, пока был выдвинут президентом Назарбаевым, исполняющим обязанности президента, а потом был избран президентом страны. То есть, смотрите, на самом деле ведь не являлось сюрпризом то, что Назарбаев вдруг сделал ставку именно на нем, потому что он чисто формально был на должности, как бы преемника, второго человека в государстве. Очень интересно, что после того, как Касым-Жомарт Токаев стал президентом, на его пост на председателя Верхней Палаты заняла как раз старшая дочь Назарбаева Дариға Назарбаева. Ну, надо сказать, что Дариға Султановна тоже очень много лет, так сказать, и в политике. Она была депутатом, она была, сказать, вице-спикером, она вообще вице-премьером страны. То есть американская страна очень много лет, сказать, на политической сцене, и она человек очень активный, очень талантливый. Ее знают хорошо в России. Она, кстати сказать, в свое время, я ее знаю сам лично много лет и горжусь этим знакомством, потому что она в свое время возглавляла, создала информационное агентство «Хабар», чрезвычайно успешно работавшее. Это еще больше 20 лет тому назад было. И должен сказать, что ее деятельность вот до должности представителя Сената всегда была чрезвычайно успешная, невзирая на то, что она дочь Нусанавича. Она сам по себе, мне кажется, очень сильная личность. Будучи, став президентом Казахстана, мы указали, что первый свой визит он совершил в Россию. Дело в том, что тогда очень живо обсуждался вопрос о том, как в принципе будет, какая в принципе будет политика нового казахстанского руководства, потому что многие события происходили и во внешнеполитических российских делах, в том числе вот в интервью Жанне Немцовой, это «Немецкая волна», да, я не путаю ведь, я надеюсь. Он сказал, что не считает присоединение Крыма аннексией, например. Это было одно из его первых высказываний на эту тему. И при этом он не чувствует никакой угрозы со стороны России или каких-то проблем в отношениях с Россией. Хотя, если вы помните, эксперты говорили, что Казахстан тоже, в общем, страна достаточно сложная и по национальному своему составу и по неопределенности территории Северного Казахстана, но он публично заявил о том, что с Россией у Казахстана доверительные отношения, и на самом деле с тех пор, вот во всяком случае, в межнациональной дискуссии проблема каких-либо территориальных проблем или спорных проблем, в смысле спорных вопросов на поверхность не появляется. То есть эта повестка как-то она ушла вот. Ты знаешь, но тут надо понимать очень несколько вещей. Ну, во-первых, по-прежнему достаточно серьезную, большую, значимую роль в современной политической жизни Казахстана играет Нурсултан Абишевич Назарбаев. И вот он недавно, так сказать, разговаривал по телефону с Владимиром Владимировичем Путиным. И этот, так сказать, титул «Елбасы» – это не просто так. Кстати, у него большой юбилей в начале июля, 6 июля, Нурсултан Абишевич исполняется 80 лет. Что касается Касым-Жомарта Токаева, вот ты понимаешь, интересная вещь, вот твой коллега Нарышкин, он любил всегда искать какие-то, негативные стороны в наших героях. Так вот, с именем Токаева вообще не связано коррупционных скандалов, проработав столько лет на самых разных должностях в Казахстане и остаться незапятнанным, это, знаешь, что называется, дорогого стоит. Понимаешь? Пытался, вот ты тоже, вот наш коллега, кстати сказать, который не коллега, а вот блогер, который обратился к тебе с вопросом, сам факт того, что вот президент Казахстана не имеет за собой шлейфа каких-то, скажем, негативных вещей, негативных обстоятельств, и, прежде всего, коррупционного свойства. Это является для него, мне кажется, очень высокой характеристикой. И это очень важно, что никто его не может ни в чем упрекнуть. Упреки есть определенного рода среди жителей Казахстана, в том числе, потому что были и акции протеста, были и задержаны, когда он пришел к власти. Можно сказать, страну, в которой те или иные жители в том или ином количестве не упрекали своих руководителей в разного рода, так сказать, недостатках. Смотрите, не может быть. Еще из каких фактов. Он публично говорил, что советуется по ряду вопросов с Нурсултаном Назарбаевым, считает это совершенно нормально. Далее, кроме того, когда Такаев пришел к власти, он запустил пакет, ну вот за этот год, да, рабочий на посту президента, он запустил пакет достаточно сильных реформ, реформ законодательства, среди которых были там такие пункты, как, ну, не знаю, декриминализация, например, статьи о клевете, и другие послабления, уведомительный характер проведения массовых выступлений, протестов, митингов, я имею в виду, расширение в вопросе регистрации политических сил в Казахстане. То есть такой очень серьезный, если можно так сказать, либеральный, не знаю, можно сказать либеральный, может, можно, пакет. Но еще в вопросе национальной политики Казахстана есть один момент, который в России официальным властям очень не нравится. Это вопрос перехода на латиницу. Так вот, позиция, просто очень мало времени, кратко скажу, позиция Такаева была в том, что этот вопрос очень деликатный. Конечно, это речь идет о реформе казахского языка, а не о простом переходе с кириллицы на латиницу. И этот вопрос нужно решать очень внимательно и очень осторожно. Ну, еще можно добавить... 40 секунд у нас. Сколько? 40. Вот успею сказать, что он активный пользователь социальных сетей, он общается активно через Твиттер, он Инстаграмом пользуется, и это, кстати сказать, только говорит о том, что он человек современных взглядов. Да. Спасибо большое, Михаил Соломонович. Спасибо всем коллегам. Кстати, давай поздравим президента с наступающим днем рождения. Все-таки 3 дня осталось. Вряд ли мы до 17-го успеем его еще поздравить. Давайте поздравим. Вы имеете в виду... Давайте поздравим. 23 часа сразу после нас повтор программы Михаила Куницына «Винил» со Светланой Светличной. А после 0 часов сегодня Один с Сергеем Бунтманом. Спасибо большое. 48 минут. Радио.